Глава 4. Варя. Когда я вышла в коридор, то увидела немую сцену, как в театре. Агния застыла перед открытой дверью и внимательно рассматривала нашего гостя. Тот тоже не сводил с нее взгляда. Едва заметно нахмурившись, так и остался стоять в дверном проеме с букетом пионов в руках. «Вы еще не познакомились?» Громко спросила я, чтобы нарушить явно затянувшуюся паузу. «Агния, это Федя». «Федя, привет. Это Агния». Они продолжали молчать и странно смотреть друг на друга. Я чувствовала эту напряженность между ними и не могла взять в толк, в чем дело. Наконец Федя ожил и протянул букет. «Вот», — сказал он, — «это... это вам». «Варя, ты говорила, что в твоем доме всегда стоят живые цветы». Обращался-то он ко мне, но не переставал смотреть на Агнию. Она и приняла у него букет. «Все верно», — тут же встряла я. «Мне надоела эта странная ситуация». Я подошла к Агнии и шепнула ей на ухо. «Отомри». А затем взяла из рук Агнии букет и понесла его на кухню. Неужели Федя произвел на мою соседку такое неизгладимое впечатление, что она словно язык проглотила? А я-то думала, Агния это сделает после крышесносного торта. У меня внутри вдруг шевельнулось какое-то странное, неприятное предчувствие. Пока я меняла цветы в вазе, на кухне появилась бледная Агния. Федя был пока в ванной, мыл руки. «Где же доставка?» — глухо спросила она. «Как тебе, Федя?» — повернувшись, поинтересовалась я шепотом. «На какое время ты заказала?» — уточнила Агния, пропустив мой вопрос мимо ушей. Я внимательно рассматривала ее лицо. Агния выглядела так, будто привидение увидела, а не красивого парня. «На 7», — ответила я и взглянула на настенные часы. «Сейчас уже привезут». В доказательство моих слов раздался звонок. Харви, который крутился под ногами, с громким лаем кинулся в коридор. Пока я разбиралась с доставкой и привычно болтала с курьером, мысли об Агнии и Феде меня не оставляли. Что сейчас происходит между ними на кухне? Когда я с двумя пакетами в руках вернулась к ним, Агния с Федей сидели за столом друг напротив друга, похоже, так и не проронив за все это время ни слова. В воздухе висело напряжение. Я постаралась разрядить обстановку. «Сегодня у нас тайская кухня», — нарочито веселым голосом произнесла я. «Федя, как ты относишься к том-яму?» Федя, наконец, отвел взгляд от Агнии и растерянно посмотрел на меня. «Том-ям?» — переспросил он. «Да нормально отношусь». Агния, уставившись на стол, ковыряла вилкой скатерть. «Ну и замечательно». Немного сварливо произнесла я. «Надеюсь, это не слишком остро». Ситуация мне совершенно не нравилась. Действительно, зачем я попросила Агнию остаться? Странно как-то все. Теперь между нами возникла неловкость. Я принялась доставать еду из пакетов. Агния, наконец, словно отмерев, вскочила из-за стола и стала мне поспешно помогать. Федя наблюдал за нами. Пока мы накрывали на стол, Агния спросила. «Варя, а где вы с Федей познакомились?» «На улице», — быстро ответила я. «Как мило», — отозвалась моя соседка. Впрочем, таким тоном, что можно было понять, что ничего милого она в этом не находила. Федя любит знакомиться с девушками на улице. Агния впервые обратилась непосредственно к Феде. Замерла на месте и посмотрела ему в глаза. Парень выдержал ее тяжелый взгляд. «Да что с Агнией такое? Впрочем, откуда мне знать? Может, она так реагирует на всех красивых парней?» «Это я люблю знакомиться на улице», — не дав Феде ответить, сказала я. «Мне понравился Федя, я к нему подошла. Что в этом такого?» «Он играл онлайн в карты, а я подсказала, что надо выкинуть козырную даму». «Федя, кстати, ужасно играет в дурака». «Почему это я ужасно играю?» — оживился, наконец, и Федя. «Потому что без меня ты ту партию продул бы», — поддела я его. Агния в нашей беседе не участвовала. Поджав губы, она сидела за столом и смотрела куда-то мимо нас. Я зажгла свечи, моля Бога, чтобы Назара не было дома и он не торчал в окне. Если он наведет на меня лазерную указку и опозорит при парне, который мне искренне понравился, я за себя не ручаюсь. Я рассердилась. Даже в такой важный день, когда у меня первое свидание, Кушнер лезет в голову со своими глупыми выходками. После спора о дураке обстановка немного разрядилась. По крайней мере, мы с Федей стали разговаривать так же легко, как раньше. Агния преимущественно отмалчивалась. В какой-то момент я поняла, что мы болтаем с Федей на какие-то отвлеченные темы, и ничего конкретного я о нем не знаю. А сама уже успела рассказать, где учусь, чем увлекаюсь, что люблю и что ненавижу. Как говорится, все обо мне да обо мне. И я спросила: «А ты, Федя, учишься или работаешь?» Федя как-то странно покосился на Агнию и ответил: «Я нигде не учусь и не работаю. Прожигаю жизнь». Неожиданный ответ. Я даже жевать медленнее стала. А Агния как-то затравленно посмотрела на парня. «И татуировки эти в тюрьме сделал», — добавил Федя. «Ух ты, как интересно!» Только и пробормотала я в ответ, разглядывая расписанные руки парня. Может, интуиция меня все-таки подвела, и зря я пригласила к нам Федю. Нужно было спрятать особо ценные, колющие и режущие предметы. От греха подальше. «А за что сидел?» — поинтересовалась я. Наверное, у меня был весьма озадаченный вид. И Федя сжалился надо мной и рассмеялся. «Варя, это шутка. Я свободный художник. Разрабатываю интерфейсы для компьютерных игрушек. Сейчас у меня нет никаких проектов, поэтому я решил махнуть сюда. Немного развеяться». «Так ты художник?» Почему-то обрадовалась я. «Люблю, когда меня окружают интересные творческие люди. Агния тоже пишет картины». «Вот как». Снова с интересом посмотрел на Агнию Федя. «Что же вы пишете, Агния?» «Всё, что угодно», — с вызовом ответила Лемон. «Могу написать ваш портрет, Федя». «Я буду вам очень признателен, Агния», — отозвался Федя, не сводя с нее взгляда. «Всегда мечтал попробовать себя в роли натурщика». Мне казалось, что между ними сейчас заискрит воздух. Внезапно я почувствовала себя лишней. А Агния еще боялась, что это она окажется пятым колесом. Не знаю, что произошло здесь, пока я встречала курьера, но разговор показался мне слишком странным. Взгляд Агнии теперь был прикован к окну. «Честно, не знаю, что я здесь с вами делаю», — наконец произнесла она, не глядя на нас с Федей. «У вас вроде как свидание. Я пойду в свою комнату, нужно кое-что доделать». Не желая слушать мои возражения, а я после этого странного разговора уже и не особо возражала, Агния поднялась из-за стола и, глухо буркнув «До свидания, Федя», ушла к себе в комнату. «Не знаю, что с ней сегодня». Растерянно обронила я, когда мы с Федей проводили Агнию взглядами. Она сама признавалась, что бывает не особо дружелюбной, но тут явно побила все рекорды. «Да ничего страшного», — ответил Федя, продолжая есть, как ни в чем не бывало. «Варя, ты рассказывала, что у тебя в планах открыть свое производство одежды». Мы проболтали около 2 часов. Все съели, выпили, насмеялись. Вечер начинался очень напряженно, но окончание его вышло душевным. Агния ни разу не показалась из своей комнаты. Только в 10:00 мы вышли с Федей в коридор. Пока парень обувался, я постучалась в комнату Агнии. «М?» — промычала она. «Федя уходит», — громко сказала я, намекая, что ей неплохо было бы выйти и попрощаться с ним по-человечески. Дверь приоткрылась, и в коридор выглянула Агния. «Федя, вы уже уходите?» — еле слышно спросила она. «Уже уходим», — согласился Федя. Он как раз завязал шнурки на черных кедах и выпрямился. «Что ж, прощайте, Федя», — сказала Агния. «Прощайте, Агния», — отозвался Федя. И мне снова стало казаться, что воздух стал тяжелым, предгрозовым, будто вот-вот загремит и засверкает. «Я провожу Федю», — быстро сказала я, обуваясь. и с Харви заодно прогуляюсь. Угу. Пробормотала Агния и закрыла дверь своей комнаты. Мы с Федей переглянулись. Во дворе я смогла перевести дух. На улице было тепло и пахло вечерним солнцем. Над головой проплывали облака, подкрашенные багрянцем. «Тебе повезло с погодой», — сказала я. «Обычно в это время грозы, а сейчас такая благодать. Мне самой непривычно. Ты надолго к нам?» «Как сложится», — неопределенно ответил Федя. «Может, навсегда?» Я улыбнулась. «Навсегда — это очень хорошо. Люблю это слово. Жаль только, что обычно навсегда ничего не бывает». Мы вышли со двора и побрели по широкому многолюдному проспекту. Харви важно шагал впереди, не оглядываясь. «Хочешь, я как-нибудь покажу тебе город?» — предложила я. «А Агния?» — спросил Федя. Он изо всех сил пытался скрыть интерес к ней, но я-то видела, что происходит между ними. И как менялось Федино лицо каждый раз, когда он произносил ее имя. «А что, Агния?» — не смогла я скрыть ревности в голосе. «Она не местная». Мы отошли совсем недалеко от моего дома, когда я увидела Назара. Он шел, как ни в чем не бывало, в сторону нашего двора и смотрел по сторонам. А потом, разумеется, увидел нас. Издалека. Хорошо, что Харви его еще не заметил, иначе уже кинулся бы навстречу наперерез толпе. Не знаю, чем я руководствовалась, вдруг остановившись, но точно не здравым смыслом. Я схватила Федю за руку, развернула к себе и кинулась парню на шею. Обняла его крепко-крепко. Федя, явно растерявшись, немного скованно обнял меня в ответ. «Варя, в чем дело?» — тихо спросил он. «Как с Федей приятно обниматься. Может, мой поступок и не был таким уж опрометчивым. Просто появление Назара подтолкнуло меня к действиям, и я решила поступить смело. Спасибо, что пришел сегодня», — искренне сказала я. Обнимала Федю и, щурясь от вечернего солнца, смотрела в сторону Кушнера. Он уже приближался к нам. Нарочно надев солнцезащитные очки, прошел мимо. Харви, счастливо взвизгнув, дернулся в его сторону, но я потянула поводок на себя. Когда Назар зашел за угол, я, наконец, отлипла от Феди. «Да не за что», — ответил Федя. Он явно был обескуражен таким напором. «Спасибо, что позвала. И накормила». Я улыбнулась. Если не считать неловкости между ним и Агнией, вечер прошел хорошо. По крайней мере, мне так казалось. Но Федя вдруг сказал: «Знаешь, ты меня больше не провожай. Не надо». «Не надо?» — растерялась я. «Да, вон мой автобус», — кивнул на остановку Федя. «Ну, хорошо», — откликнулась я и помахала ему на прощание. Федя в последний момент вскочил на подножку автобуса. Двери с шумом закрылись. Федя напоследок даже не посмотрел в мою сторону. Мы с Харви еще немного погуляли и вернулись домой. Агния сидела на кухне с отсутствующим видом и пялилась в одну точку. «Агния, и что это было?» — спросила я, усаживаясь за стол. «Тебе не понравился Федя? Торт так и не попробовала, а язык проглотила». Соседка внимательно посмотрела на меня, и я опешила. Глаза у нее были красные и припухшие, словно она проплакала весь вечер, пока мы с Федей, смеясь, болтали на кухне. «Что случилось?» Не на шутку перепугалась я. «Варя, это очень личное», — тихо ответила Агния. Рядом с ней на столе стояла чашка с остывшим крепким чаем. Агния сделала глоток и поморщилась. Потом встала из-за стола, вылила остатки чая в раковину и сполоснула кружку. «Сегодня лягу спать пораньше, устала», — сказала она и направилась в свою комнату. Я, оставшись на кухне, растерянно уставилась на синюю клетчатую скатерть. Вдруг у Агнии в семье неприятности? Она редко кому-то звонила, но, может, сегодня ей сообщили какую-нибудь неприятную новость? Харви, сидевший под моими ногами, вдруг застучал когтями по полу, закрутился, как юла, и понесся за красной точкой. Я, рассердившись, встала из-за стола, подошла к окну и задернула шторы. Наутро Агния не вышла к завтраку. Это было очень непривычно, учитывая, что обычно она всегда вставала раньше меня. Я даже решила, что Агния заболела, но заходить к ней в комнату не решилась. Вспоминала вчерашний вечер, когда моя соседка в расстроенных чувствах ушла из кухни. Какой-то странный и напряженный разговор тогда между нами состоялся. Я позавтракала одна невкусной яичницей, помыла посуду. Работы на сегодня не было, а до следующего экзамена еще 4 дня. Заняться особо нечем, да и настроение не то. Погуляв с Харви, немного послонялась по квартире, снова повалялась в кровати с планшетом, выпила растворимый кофе на крыше. Федя не писал. Устав от безделья, я созвонилась с одногруппницей Каролиной, той самой, что шьет яркие сарафаны из коллекции «Вырви глаз». Мы немного потрепались. Из разговора с подругой я узнала, что вечером намечается студенческая вписка, где будут все наши. Эта новость меня обрадовала. Какой-то неприятный осадок разъедал все внутри, хотелось отвлечься. Агния из комнаты по-прежнему не выходила. Я слышала, что она не спит. В комнате негромко играла музыка. Что-то из старого несовременного рока. Харви вертелся под дверью и иногда обиженно поскуливал. Наконец я решилась и постучалась к соседке. Музыка замолкла, и Агния крикнула. «В чем дело?» Я упрямо молчала. Тогда Агния снова крикнула. «Заходи». Она лежала на расправленном диване, что тоже меня удивило. За то время, что Агния живет здесь, она никогда не валялась в постели до обеда. Обычно с утра пораньше выходила на пробежку и бежала до набережной. На полу несколько незаконченных рисунков, мужских абстрактных силуэтов. Много разорванных и перечеркнутых листов вокруг. Видимо, Агния хотела что-то изобразить, но у нее не получалось. Видеть беспорядок в ее комнате было непривычно, ведь это моя прерогатива. Создавать дома бардак, особенно когда работаю над чем-нибудь, тогда комната завалена лоскутами ткани, нитками и выкройками. «С тобой все в порядке?» — осторожно спросила я, оглядывая комнату. «Ты даже в душ сегодня не ходила?» «Если честно, неважно себя чувствую», — негромко ответила Агния. Она лежала на животе. Светлые волосы практически закрывали ее лицо. «Спала плохо. Ты мне еще вчера не понравилась». «Вчера это и началось», — буркнула Агния. «Может, врача вызвать?» — обеспокоенно спросила я. «Вдруг аппендицит?» «Такое не вырежешь», — туманно отозвалась Лемон. «От этого меня никто не сможет спасти». «От чего от этого?» Я молчала, не зная, что теперь делать. «Буркнуть, а ну ладно, отдыхай тогда. Или лезть под кожу со своими расспросами». Признаюсь, редко с таким сталкивалась. Мои университетские подруги были моей копией. Сами с радостью изливали душу. Так легче пережить что угодно. Но Агния явно была не из таких. Она все держала в себе. Мы с Харви так и зависли на пороге комнаты. Пес, чувствуя плохое настроение Лемон, тоже не решался войти и уселся у меня в ногах. В комнате Агнии царила угнетающая и непривычная для нас обстановка. Окно оставалось зашторенным, оттого здесь витал полумрак. Вдруг снизу зазвучала песенка «Мамонтёнка» в исполнении Жорика. Это показалось мне сейчас таким неуместным, что я рассердилась. «Хорошо», — наконец вздохнула я. «Если тебе понадобится какая-нибудь помощь, я к твоим услугам. До 2 часов. Потом, наверное, все таки съезжу в преисподнюю». А вот тут Агния уже заинтересовалась. На то и был расчет. Лемон приподнялась на локте. Взъерошенные светлые волосы упали на лицо. «Куда-куда?» «К родителям», — объяснила я немного нехотя. «В тот раз у меня так и не получилось до них доехать. Я ведь Федю встретила и пошла с ним гулять». «У тебя проблемы с родителями? Вы в ссоре?» — спросила Агния. «Они из той категории людей, которые со всеми слишком хорошо общаются», — проворчала я. «С ними невозможно поссориться». «Тогда почему ты назвала их дом преисподней?» «Чтобы тебя заинтриговать», — ответила я. Хотя была уже на грани, и мне хотелось рассказать, какие отношения у меня с родителями, но в последний момент передумала. «С ними невозможно поссориться другим, а для меня в этой жизни нет ничего невозможного». В то время, как я собиралась к родителям, Агния всё-таки выползла из комнаты и умылась. Она по-прежнему напоминала привидение. Когда Лемон пила кофе, я заглянула на кухню. «А вечером мы можем сходить потусоваться», — предложила я. «С кем это?» — настороженно спросила моя соседка. «С Каролиной из моей группы», — ответила я. «И ещё парочкой знакомых девчонок». «Я тебя со всеми познакомлю. Будет весело». Агния замялась. «Ну, не знаю. У меня не то настроение». Это было заметно по её припухшим красным глазам. «Я, в принципе, не особо люблю тусовки», — продолжила Агния. «Мне кажется, я для этого уже слишком стара». «Ты серьёзно?» — я расхохоталась. «Точно, на кладбище уже пора ползти». Агния криво улыбнулась. Сказала, что подумает, но я уже заранее знала её ответ. До Московского проспекта, на котором жили мои родители, я доехала в самом мрачном настроении. Заранее настроила себя на худшее. Мама обязательно выскажет своё недовольство по поводу того, что я давно к ним не заходила. Брать с собой Харви не стала. Родители не любят собак. Я долго слонялась по двору под окнами родительской квартиры, не решаясь войти. Перед разговором нужно как следует настроиться, если к нему вообще можно быть готовым. Весь мой путь до нужного этажа лифт неприятно гудел, что тоже не прибавляло настроения. Дверь долго никто не открывал, и я уже обрадовалась, что родителей нет дома. В выходные они вполне могли укатить за город на дачу. Но как только я собиралась уходить, замки щёлкнули, и на пороге появилась мама. «Солнышко!» — воскликнула она. «Что же ты нас не предупредила? Мы тебя в прошлый раз ждали. Я пирог испекла, а ты не пришла». В мамином голосе, как обычно, послышался укор. «А сегодня мне даже нечем тебя угостить», — продолжила она, не пуская меня на порог квартиры. «Я вам эклеры принесла», — вытащила я из-за спины коробку со сладостями. «Да? Тогда отлично. Проходи. Отец, конечно, как всегда занят, но уж на эклеры твои отвлечётся». Мои родители — врачи. Отличные специалисты, между прочим. И я вроде как всю жизнь ими горжусь. Папа — кардиолог, врач высшей категории и кандидат медицинских наук. Мама — гинеколог. Бабушки тоже трудились в сфере медицины, поэтому у нас что-то вроде династии, которую я первая прервала. Но в школьные годы и речи не могло идти о том, что я поступлю куда-то кроме медицинского. Мама с папой никогда не понимали моего увлечения модой. Не разрешали экспериментировать ни со стилем, ни с прической. Класса до седьмого я беспрекословно их слушалась. Заплетала упрямые кудри в тугую косу. Носила скучные рубашки и расклёшенные шерстяные юбки с белыми колготками и лакированными туфлями. У меня и мысли никогда не возникало, что может быть по-другому. И мамино давление в детстве так остро не ощущалось. Обращалась она ко мне всегда ласково, как и к своим пациенткам. Солнышко, зайчик, котёнок. Я знала, мама желает для меня самого лучшего. Когда у нас в школе началась химия, родители возлагали на меня огромные надежды. По их мнению, во мне обязательно должны были взыграть гены, а вместе с ними и любовь к химии и с биологией. Но вместо генов проснулся подростковый гормональный бунт. Мне не хотелось больше плясать под родительскую дудку, отзываться на котёночка и зайчоночка, носить белые колготки, над которыми смеялись девчонки в классе. И уроки химии мне не нравились. Учительница по этому предмету была просто ужасной. Грубой, страшной женщиной, повторяющей из урока в урок, что мы ничего из себя не представляем. И мне почему-то прилетало от нее чаще всего. Уж не знаю, по какой причине я попала в такую немилость, но желание разбираться в химии у меня напрочь отпало. Я хватала двойку за двойкой и всей душой ненавидела школу. Мама строгим голосом говорила, что так, зайчик мой, дело не пойдет. Я подвожу ее папу, бабушек и еще пару поколений заслуженных врачей. А потом в нашем классе появилась Оля Маркушова, и она стала для меня спасением и настоящим лучом в темном царстве. Оля была яркой, интересной девчонкой, и мне хотелось с ней сблизиться. Маркушова распознала во мне родственную душу, поэтому мы быстро спелись. Оля носила яркие и необычные наряды и аксессуары, классно держалась в компании других и всегда привлекала к себе внимание. Часто она одалживала мне свои шмотки, и мама приходила в ужас, когда я после школы заявлялась домой в красных колготках. А то ли я узнала, что в жизни есть не только школа, репетиторы по химии и алгебре, и домашние задания. Маркушова, чьи родители трудились в театре, показала мне другой мир. Мы бегали по спектаклям, концертам и выставкам. Этот непривычный и немного богемный образ жизни завораживал. Мама падала в обморок от моего внешнего вида, причесок и новых увлечений. Она не узнавала свою умницу дочь и делала из всего такую трагедию, будто я ни много ни мало стала каким-то преступным элементом и увлеклась наркотиками. Но я не употребляла алкоголь, не курила, довольно сносно училась, не считая химии, и даже с мальчиками не гуляла. А мама жаловалась подругам по телефону, что я вообще распустилась и ступила на кривую дорожку, а у нее давление, между прочим, скачет, и сердце плохое. Эти разговоры меня обижали и казались страшно несправедливыми, ведь я не делала ничего ужасного. В 9 классе я решила, раз уж ругают, то за что-то. Тогда и возникли в моей жизни сорванные уроки и бесконечные вызовы к директору. Забавно, что Оля меня во всем поддерживала. Мы подговаривали класс устроить бойкот химички, активно прогуливали, а лет с 15 еще и принялись посещать вечеринки, на которые нас проводила Олина старшая сестра. Примерно в то же время я определилась с будущей профессией. На многочисленных тусовках мне встречались стильные, интересные и неформатные ребята. И тогда я еще больше загорелась модой. Мы с Олей втайне от моей мамы даже записались в одно модельное агентство, и я приняла участие в нескольких показах и фотосессиях. Да, благодаря Маркушовой, мои школьные годы прошли ярко, творчески и очень по-бунтарски. Жаль, что после наши пути разошлись. Оля поступила в театральный, а в первое лето на первом курсе укатила по студенческой программе в Америку. Встретила там парня, да так и осталась в Штатах. Некоторое время мы поддерживали связь, но потом Оля вышла замуж, родила двойняшек, занялась духовными практиками, и у нас совсем не стало общих интересов. Мама часто плакала. Я не оправдывала ее надежд. Училась неважно, слишком ярко одевалась и красилась, еще и на фотосессии ходила. Все они были более чем скромные, но маму сам факт сводил с ума. Она даже пару раз не пускала на съемки, ссылаясь на подскочившее из-за меня давление. Папа в этой истории не принимал особого участия. Он всю жизнь слепо обожал маму, а мое воспитание его не интересовало. С отцом мы практически не общались. Зато между собой родители продолжали общаться ласково, солнышко, зайчик, котенок. Они друг в друге души не чаяли и, наверное, со стороны казались образцовой парой. А вот я в их присутствии всегда ощущала себя недостойной и лишней. Зато меня всегда поддерживали бабушки. Несмотря на преклонный возраст, они были более продвинутыми и современными, нежели мама. И пусть основной кризис в наших отношениях с родителями давно прошел, мама все-таки смирилась с моим выбором профессии. В наши редкие встречи я чувствовала себя неуютно, будто испортила ей жизнь. Мама пропустила меня в квартиру и внимательно осмотрела. «Солнышко, мне кажется, или ты поправилась? Налегаешь на эклеры?» Начала она. Я непроизвольно схватилась руками за лицо, потрогав свои щеки. «Ну, не переживай, тебе идет. Ты была уже слишком костлявый, зайчик. А это тоже не есть хорошо для молодой девушки и ее репродуктивной системы». Это было в мамином репертуаре. Незаметно оскорбить под предлогом благих намерений. «Сейчас поставлю чайник и вместе попьем чайку», — лепетала мама. «Саша, там Варенька пришла, эклеры принесла. Как ты вовремя, котеночек? У нас с папой к тебе очень серьезный разговор». Я знала, что ничем хорошим наши семейные серьезные разговоры не заканчиваются, и мое сердце тревожно застучало. Так и знала, что не нужно было приезжать. Мы с мамой прошли на кухню. Пока я усаживалась за стол, меня снова критически осмотрели. «Что это на тебе сегодня надето?» Я непроизвольно сжалась. На мне был тот самый зеленый сарафан, в котором я накануне встречала Федю. Этот цвет очень шел к моим светлым волосам и зеленым глазам, но мама нашла к чему придраться. «Слишком яркая и короткая», — вынесла она вердикт. «К тебе мужики на улицах не пристают?» «Ах, если бы нашелся хоть один доброволец!» Мрачно отшутилась я. Но мама мою шутку не оценила. Громко зашумел старый электрический чайник. Когда на кухню вошел папа, мы с мамой в напряжении молчали. Отец, как обычно, был весь в своих мыслях. И это просто чудо, что сегодня я застала его дома. Даже в отпуск он обычно пропадал в клинике, либо, что бывало намного реже, на даче. «Привет, папа», — бодрым голосом поздоровалась я. Мне не хотелось сегодня ссориться, поэтому мамины упреки я пропустила мимо ушей, стараясь никак не реагировать. «Привет, зайчонок», — задумчиво отозвался папа. «Ты как? Как твоя Агнесса?» «Агния», — поправила я. «Хорошая». Вообще-то Агния ни с того ни с сего впала в депрессию, чем, честно говоря, меня испугало. Ну, я решила об этом умолчать. «Это вы о дочке Даниила Евгеньевича?» — спросила мама. «О ней», — кивнул папа. «Не водит мальчиков?» — не отставала мама. «Просто пачками», — откликнулась я. «Брюнетов, блондинов, рыженьких, мулатов. На любой вкус, в общем». «Зайчонок, мне это не нравится», — нахмурилась мама. «Мулаты или блондины?» — уточнила я. «Такие разговоры». «Брось, Ирина, разве не ясно, наш зайчонок шутит?» Подал голос папа, задумчиво гипнотизируя чайник. Наконец тот вскипел и отключился. Стало намного тише. Из открытого окна доносились детские счастливые крики и птичий щебет. Мама разлила чай, поставила на стол коробку с моими эклерами. Чаепитие проходило преимущественно в тишине. Мама не спешила начинать серьезный разговор, и это тоже было в ее репертуаре — заинтриговать и измучить неведением. Но я из упрямства молчала и ни о чем не спрашивала. «А сессия твоя как?» — спросил папа. Ему единственному надоело терпеть эту неловкость. «Сойдет», — туманно ответила я. А родители и не настаивали на подробностях. Им не интересна моя будущая профессия. Вот если бы я училась на медицинском, другой разговор. «Сдаю с Божьей помощью», — добавила я. «Хоть без долгов», — все-таки уточнил отец. «Обижаешь», — откликнулась я. «Училась я на бюджете, и в отличие от школы с большим интересом. Проблем в универе у меня обычно не возникало». «Ну и славно», — не слишком довольно отозвался отец. Он так и не смог смириться с тем, что я не пошла по его стопам. Мама молча жевала эклеры и демонстративно не касалась темы моего образования. «Так что там за разговор?» Всё-таки первой не выдержала я, проиграв нашу с мамой схватку. Мама тут же переменилась в лице и отложила эклер. Они с отцом переглянулись. «Сашенька, нужно зайчонку все сказать. Знаю, что еще ничего толком не ясно». «Почему же?» — папа пожал плечами. Уже все более или менее ясно, поэтому можно и сказать. Котенок, начала мама, твоему папе предложили работу за границей. Правда? Удивилась я. Отец никогда не говорил о том, что хотел бы переехать. Наоборот, считал себя патриотом и топил за отечественную медицину. Хирургом он действительно был отличным. Про таких врачей говорят, что у них золотые руки. Правда, кивнул отец. Он всегда был не очень многословным. А как же твоя клиника? Саша рассорился с новым руководством и уволился. Поспешила объяснить мама. Это что-то новенькое. И на папу совсем не похоже. Обычно с руководством у нас ссорится мама. Ай, ну их всех. Поморщился отец. Ирина, плесни мне стопку. Мама поднялась из-за стола и тут же засуетилась. Было ясно, что папе неприятно говорить на эту тему. А куда именно за границу? Решила уточнить я, потянувшись еще за одним эклером. Поймала себя на ужасной мысли, что совсем не расстроена из-за того, что родители теперь будут жить далеко. «В Соединенные Штаты», — ответила мама, не оборачиваясь, доставая из бара коньяк. Я присвистнула. «Далековато». И прислушалась к себе. «Ничего. Пока никакой тоски. Может, позже накроет?» «Далековато». Согласилась мама, вернувшись к столу, и поставила перед папой полную рюмку. Отец тут же махом ее опустошил. «Тебе нужно как можно скорее разобраться со своим институтом». «Мне?» — удивилась я. «А я-то тут при чем?» «Как это при чем?» — не менее искренне поразилась мама. «Не уедем же мы без тебя?» «Это еще почему?» Мама растерянно заморгала. «Ну как же?» — наконец произнесла она тихо. «Ведь мы одна семья?» Я тяжело вздохнула. «Семья, у которой за столом и общих тем для разговоров-то нет». «Семья — это самое главное?» — продолжила мама. «Доминик Торетто с тобой согласился бы», — кивнула я. «Это кто?» — удивилась мама. «Актер какой-то?» «Певец», — угрюмо отозвалась я. «Не знаю такого», — проворчала мама. «Я за вами молодыми не поспеваю». «Мама, но я не могу уехать с вами. Что мне там делать? Здесь вся моя жизнь». «Как раз в твоем возрасте очень здорово переезжать в другую страну. Быстро адаптируешься. Уж куда быстрее, чем мы с отцом. А мои друзья? Заведешь новых. А мое образование? Разве это образование?» «Зайчонок, не шути так». «А бабушке?» — воскликнула я. «Вот уж точно кому некогда будет скучать, это твоим бабушкам», — как-то отстраненно улыбнулась мама. «Они обе молодые, и у них кипит жизнь». «Это точно». Баба Валя недавно умотала в круиз по Средиземному морю, а баба Женя нашла мужчину на 16 лет моложе себя и каждые выходные отправлялась с ним в походы по Карелии. Еще у меня было две прабабушки, находящиеся в здравом уме и твердой памяти. Они обе жили в деревне в паре сотен километров от города и целыми днями пропадали на огороде. Моя мама никогда тесно не общалась ни со свекровью, ни с бабой Женей, своей матерью. Они так же, как и мы с моей мамой, были совершенно разные. Я всегда удивлялась, как у моей продвинутой и легкой бабушки получилась такая занудная и порой токсичная дочь, как моя мама. Только я никому не нужна. Тяжело вздохнула мама, схватившись за виски. Папа тут же заволновался. Ирина, котенок, все в порядке? Голова закружилась. Немного. Еле слышно отозвалась мама. Но мне сейчас уже лучше. Я незаметно закатила глаза. Это в мамином духе так раздражает. Я перевела взгляд на отца, который по-прежнему с тревогой вглядывался в мамино лицо. «Папа, ты тоже считаешь, что мне нужно ехать с вами?» — спросила я. Отец снова сделался безразличным и пожал плечами. Казалось, ему наоборот глубоко фиолетово, поеду я в Штаты или нет. «Ты же знаешь, что наша мама всегда права. Она взрослее, опытнее, умнее». Эту фразу я слышу от него всю жизнь. Можно было даже не спрашивать папино мнение. Ясно. Сухо ответила я. Могу я хотя бы подумать? Я уже точно решила, что никуда не поеду. В конце концов, я совершеннолетняя. Пусть и не такая взрослая, опытная и умная, как моя мама. Не поволокут же они меня к трапу самолета силой. Конечно, подумай, котенок, произнесла мама таким тоном, что было понятно. Мои думы — это простая формальность, и никто меня здесь не оставит. Из дома родителей я выходила с еще более испорченным настроением. Погода тоже портилась. Ветер то и дело пытался задрать юбку, отчего приходилось постоянно ее придерживать. Лохматил волосы. На душе стало так паршиво, будто уже все предрешено. С моими родителями всегда было так. Они вечно решали за меня, но в итоге я поступала по-своему. Правда, после этого мы могли долго находиться в ссоре, потому как мама и папа считали, что я поступаю наперекор, и, разумеется, только для того, чтобы им насолить. О том, что у меня могут быть другие планы, интересы и своя жизнь, они почему-то не думали. Неужели родителям сложно хотя бы раз принять мое решение и встать на мою сторону? Так и живу с осадком и свербящим чувством вины, будто я их подвела. Когда я вернулась домой, то обнаружила, что Агнии нет в квартире. Заглянула к ней в комнату. Кроссовок и спортивной формы, которая обычно висела на спинке стула, тоже не было. Ясно. Агния отправилась на вечернюю пробежку. Даже в состоянии своей неясной депрессии решила не отступать от привычного режима. Чокнутая она все-таки. После разговора с родителями у меня, как это часто бывает, разболелась голова. Тогда я, переодевшись, завалилась спать, обняв Харви, который тут же разместился у меня под боком. Крепко проспала около часа, а проснулась от телефонного звонка. «Да», — отозвалась я глухо. Голова после вечернего сна гудела еще сильнее. «Варь, ты готова?» — бодрым голосом спросила Каролина. На фоне играла музыка. «К чему?» — сонно поинтересовалась я. Харви по-прежнему дрых рядом со мной. В квартире было тихо. «Ты серьезно?» Каролина так возмутилась, будто я забыла ее имя. Только доносившаяся ритмичная музыка вернула меня в реальность. «А, ты про вечеринку», — протянула я. «Каролин, что-то нет настроения». «Вот и поднимешь его», — сказала подруга. Тут же в трубке послышалось нетерпеливое гудение машин. «А вы на улице, что ли?» — удивилась я, поднимаясь с кровати. «Да, я чего тебе и звоню?» За окном еще было светло, но на небе уже появился полумесяц. Я прошлась по квартире и с удивлением обнаружила, что Агния до сих пор не вернулась. Формы и кроссовок по-прежнему не было. Обычно у нее уходит не больше часа на пробежку, а тут куда-то пропала. Каролина что-то говорила мне в это время, но я все прослушала. «Вообще прикол!» — выдохнула напоследок подруга. «Какой еще прикол?» — не поняла я. «Варя, ты меня не слушаешь!» «Говорю же, нас не пускают». «Не пускают?» — снова удивилась я. «Нужно скорее отойти от сна». «Кто не пускает? Там же все наши должны быть». «Сейчас, погоди». Каролина что-то негромко у кого-то спросила, а потом вернулась к нашему разговору. «Говорят, Назар такое распоряжение дал. Мы в блэк-листе». «И я?» «Думаю, что ты, Мечетина, в первую очередь». — расхохоталась Каролина. Кажется, она совсем не расстроилась, а наоборот была заинтригована тем, что произойдет дальше. Зная меня... А меня действительно накрыло. Сон как рукой сняло. От возмущения я вскочила на кровати, потревожив развалившегося на ней Харви. «Кем этот гад себя возомнил?» — закричала я. «Теперь-то приедешь?» — довольным голосом спросила подруга. «Еще бы». Пропыхтела я, спрыгивая на пол. Харви с удивлением следил за моими метаниями. Я подбежала к шкафу, распахнула его и принялась свободной рукой перебирать многочисленные вешалки. Я этому барану Кушнеру его Блэкли знаешь, куда засуну? Распоряжение он дал, начальник. «Отлично», — обрадовалась Каролина. «Ждем тебя у входа». Я быстро собралась. Меня подгоняло негодование, хотя обычно только с выбором наряда я могла провозиться весь вечер. Мне нужно там быть. Не только из-за Назара. Каролина права. Тусовка — отличный способ развеяться и прогнать мысли о неприятном разговоре с родителями. Наскоро погуляв с собакой, я привела разочарованного Харви домой. Закрыла за собой дверь, оставив квартиру в непривычном тихом серебристом сумраке. Сбегая по лестнице, думала, куда могла подеваться Агния.